Глава первая. Миллиана. Квартира встретила меня привычной тишиной. Зара-засранка опять гуляет по своим тусовкам и снова не предупредила меня. Господи, как мне все это выдержать? Как бороться с подростком? Такая она сложная у меня, что порой просто опускаются руки. Но тут я вспоминаю о том, что она моя сестра, и я очень ее люблю. Хотя порой ужасно хочется отлупить ее по заднице. Но сдерживаюсь. Каждый раз сдерживаюсь. Зара, ты где? Спросила сразу же, стоило сестре поднять трубку. «Анна, ты чего? Я же на тусне, как всегда!» Я поморщилась от ее обращения и сделала глубокий вдох. «Не называй меня так, пожалуйста». «Ладно, Милли, прости. Все?» «Нет, Зара. Вернись, пожалуйста, домой, я жду тебя». «Слушаюсь, тетушка М». Она сбросила вызов, а я устало вздохнула и прикрыла глаза. «Как же мне пережить этот подростковый возраст сестры?» С тех пор, как умерла мама, Зара стала совсем другой. Раньше она была послушной и умной девочкой. Постоянно училась, помогала нам с мамой по дому. А теперь... Теперь она часто огрызается, гуляет по вечерам и совсем не хочет учиться. А ведь через неделю она идет в выпускной класс, и я не представляю, что будет с ее дипломом. Отложив телефон, решила принять душ, а после немного перекусить. Вечер выдался непростым. Обслуживать всех этих... зажравшихся бизнесменов и вумен оказалось очень непросто. Кому-то, видите ли, шампанское слишком холодное, кому-то оливка слишком маленькая, а с некоторыми доходило до маразма, когда они говорили, что их вилка слишком плохо натерта. Да получи ты ее в ребра, гадина. Правда, бесили жутко. Все приборы были идеально натерты, даже глаза слепило от их блеска. Но нет же, находили зажравшиеся до такой степени, что хотелось засунуть им вилку в одно место. Но, благо, и нормальных гостей было достаточно. Ой, бог с ними. Душ, перекус и сон. Нам даже позволили немного еды взять с собой. Ну, конечно, куда уж этим вумен много есть. Они вечно на диете, иначе, не дай бог, папик заметит лишние 300 грамм на животе. Ага, и тогда эти дуры лишатся финансовой поддержки. Да уж, проблемы у людей. Лишние граммы и финансовая поддержка. Кто бы мне помог финансово? Схватив с вешалки в своей комнате полотенце, я медленно побрела в ванную комнату, то и дело раздумывая о прошедшем вечере. Интересно, эти фифы вообще умеют любить людей? Или вся их любовь заканчивается на деньгах? Ну, типа так сильно можно любить только банкноты, желательно в долларах или евро. Эх, судьбинушка моя. Нет, я не спорю, круто, когда есть бабки. Но как же человеческая любовь? Я бы лично смогла полюбить человека без всех этих наворотов. Главное ведь не деньги. Сбросила с себя вещи и ступила под прохладные струи воды. Как же хочется смыть с себя всю грязь, весь негатив и всю горечь, что собралась на кончике языка. Да только так просто водой не отмыть то, что долгими месяцами накапливалось. А жаль, очень бы хотелось. Наспех приняв душ, бросила косой взгляд на ванную. Полежать бы откиснуть, да некогда. Нужно ложиться отдыхать в кровать, потому что утром бежать на вторую работу. Как же мне все это надоело. Обернувшись в полотенце, оставила волосы распущенными, позволив им высыхать самостоятельно. Бросила взгляд в зеркало, отметив на лице усталость. И, открыв двери, застыла в ступоре. Прямо перед моим носом стоял угрюмый мужчина, которого, к огромному сожалению, довелось лицезреть уже второй раз. Я сглотнула и поняла, что отступать некуда. Остаться с ним в ванной будет лишь самой большой ошибкой в моей жизни. Но и в целом в квартире мне от него не спрятаться. «Как вы сюда попали?» Уточнила стальным голосом, пытаясь сделать вид, что мне совсем не страшно. «Не думай, что у меня нет ключа от этой квартирки», произнес мужчина неприятной внешности, едва не плюясь в меня своей слюной. «Я сменю замок». «Смешно», произнес он, ни капли не улыбнувшись. «Ты одна дома». «Вам какое дело?» «Не огрызайся, симпатюля, не нарывайся». «Зачем вы пришли?» Отчеканила каждое слово и увернулась от мужика, который хотел своими клешнями коснуться моей щеки. «Напомнить пришел, а то, смотрю, ты уже забыла про долг». «Послушайте, я ничего не забыла и сказала, что в течение года все отдам вам». «Нет, симпатюля. В течение года это слишком долго. Таким образом, у тебя процент вырастет и перегонит сумму долга». «Но у меня нет столько денег!» Рыкнула я, едва не притопнув ногой. «Как же мне все это надоело, черт возьми!» «Есть они у тебя или нет, это твои проблемы. Ищи где хочешь, перезанимай, бери кредит. Но боссу нужны деньги. В противном случае...» «Что?» Испуганно посмотрела на противную морду. Каждое появление мерзкой рожи от некого босса не предвещало ничего хорошего. Всегда следовало какое-то «но». «Ты сама свежа, красива. А еще пташка напела, что у тебя есть сестра». «Не трогайте ее!» Рыкнула я, готовая вырвать его кадык собственными руками. «Ну-ну, успокойся, симпатюля. Никто не трогает никого. Но запомни, если через месяц не будет всей суммы, ты отправишься к боссу в койку. А сестрица твоя...» «Ты педофил?» Решив не фамильярничать, перешла на «ты», потому что с такими ублюдками о вежливости речи идти не могло. «Дура!» От неожиданности я взвизгнула и рукой схватилась за горящую от удара щеку. «Подонок!» «Для твоей сестрицы я найду занятие. А вот ты будешь ублажать босса. А он, знаешь ли, любит нестандартный секс». «Убирайся!» Прошипела сквозь зубы, готовая разрыдаться от обиды. «Но только не при этой мразе!» «Уходи, я сказала!» «Ищи деньги, иначе...» В этот момент в квартиру вошла сестра. Я замерла на месте. Ощущение, словно сердце остановилось, и я понятия не имела, как запустить его заново. Хотелось крикнуть ей, чтобы бежала отсюда, чтобы подальше держалась от такой сволочи, как этот мужлан. Но понимала, что если она побежит, то нам обеим будет только хуже. «Вы кто такой?» — рыкнула Зара, испуганно смотря на мое покрасневшее лицо. «Уходите немедленно, иначе я вызову полицию!» Мерзавец ехидно улыбнулся и, пройдя к моей сестре, тихо произнес: «Рыпнешься, я твою сестру зарежу. Только сначала развлекусь с ней как следует, а потом зарежу». Зара перевела на меня ошарашенный взгляд, а мудак, посмевший напугать ее, в этот момент покинул нашу квартиру. Сестра молниеносно закрыла двери на все замки, а я спиной съехала по стеночке на пол. Месяц. Остался лишь только месяц. «Милли, кто этот мудак? Почему он приходил к нам? Он тебя тронул? Милли!» Малышка присела возле меня на корточки и принялась стирать со щеки влагу. «Сестричка, не молчи!» «Прости меня, Зара. У нас могут отнять квартиру». «Что?» Она нахмурилась и завалилась рядом со мной на пол. «С чего это вдруг? Кто сказал?» «Я не хотела тебе говорить. Дима, он проиграл нашу квартиру». «Что ты сказала? То есть поэтому вы расстались?» «Нет, нет». Я покачала головой и, сделав глубокий вдох, выдохнула. Я прогнала его за то, что он постоянно играл, а про квартиру ничего не знала. «Да как он посмел?» «Он болен. Игры в карты — это болезнь». «Да, только где мы теперь будем жить?» Я посмотрела на сестру виноватым взглядом и молча отвернулась. Просить понять меня не имело смысла. Она ребенок, и ей нужна крыша над головой, а не мои объяснения, глупые заверения, которым никогда не суждено сбыться. Господи, я понятия не имею, что нужно сделать. Но в конце-то концов не идти же мне на панель. Хотя это, пожалуй, единственный выход на данном этапе. «Милли, мы же что-то придумаем, правда? Мы придумаем. Я знаю, ты молчишь, чтобы меня не обнадеживать, но мы не сдадимся. Мы есть друг у друга». Я повернулась к ней и с горечью на губах улыбнулась. «Знаешь, чего я боюсь больше всего?» «Нет». Она резко покачала головой, и я коснулась ее щеки. «Я боюсь потерять тебя. А если мы останемся без дома, то тебя заберут». «Нет, никуда меня не заберут. Я всегда буду с тобой. Это все из-за меня, да? Я вечно тебя не слушаюсь и плохо себя веду». «Ты ни при чем, Зара. Это все Дима. А ты можешь его найти? Ты звонила ему?» «Звонила, вне зоны доступа. И дома он не появляется уже больше месяца». «Вот же козел! Что же нам теперь делать?» «Тебе готовиться к выпускному классу, милая. А я буду работать. Утром мне в магазин идти на первую смену. А после часа снова заказ в богатеньком доме». «Опять какое-то мероприятие?» — уточнила она, прижавшись к моему боку. «Да, что-то вроде того. Я постараюсь найти еще какую-нибудь работу. В ночную смену». «Не надо, Милли, тебе тоже нужно отдыхать!» Я хмыкнула, моя заботливая юная девочка. Как же мне хочется уберечь ее от злого мира. Как же мне хочется, чтобы она всегда была рядом. Я не имею права на ошибку. Я не имею права потерять ее. И должна всеми способами защитить сестру и никому не позволить отнять ее у меня. Пойдем спать. А как же ужин? Ты совсем ничего не ела? Да, отмахнулась я, целуя ее в висок. Я не хочу. Сейчас все равно крошка в горло не полезет. Все мысли будут только о том, где бы достать денег. Тогда я не буду, у меня фигура. Нечего есть после 6. Пойдем. Поспишь сегодня со мной. А ты мне будешь сказочку рассказывать? Хохотнула сестра, и, придерживая меня, мы поднялись с пола. Если захочешь. Зара улыбнулась мне и обняла. Люблю тебя, сестренка, просто знай это. Ну все, не начинай сопли мотать на кулак, не люблю этого. Все, телячьи нежности закончились, хмыкнула я, потрепав Зару по коротким волосам. Дреха подстриглась едва не налысо. Ну вот что мне с ней делать? Пойдем уже спать, а то ты сейчас начнешь всякий бред нести. Я только вздохнула на ее слова и решила ни о чем больше не говорить. Что-что, а вести задушевные разговоры малышка вовсе не любила. Глаза продрала ни свет, ни заря. А все потому, что мне даже во сне не давали покоя мысли о заработке. Нужно срочно искать третью работу, иначе мы с сестрой просто останемся на улице. А я останусь без родной кровиночки. Последнего допустить я никак не могла. Повернулась на бок и улыбнулась. Зарка. Такая она красивая. На маму похожа. Помню ее еще совсем маленькой. Крикливая была уже тогда, но всегда заботливая и любящая. И о чувствах говорить не боялась. А сейчас боится. Боится, что и я брошу ее. По щеке скатилась слеза. Я склонилась и поцеловала сестру в щеку. Та что-то пробормотала, сморщившись, и повернулась на другой бок. Вот она, моя Бука. Хмыкнула и тихонько выбралась из постели. Пусть поспит малая, а мне пора собираться на работу. Открою пораньше магазин. Я все равно на проценте, так может удастся больше заработать сегодня. Наспех приняв душ, решила не завтракать. Времени свободного совсем нет. Лучше поторопиться на работу. Да и в свободную от покупателей минуту поищу подработку. А уже вечером с сестрой строим себе праздник живота. Куплю пельмени, лимонада и пиццу. Порадую малышку. Раньше мы могли себе позволить очень много разной еды. Моей зарплаты хватало и на одежду, и на оплату коммунальных, и на разную вкусную еду. А теперь... Отбросив мысли куда подальше, сунула ноги в кеды, схватила свой рюкзак и открыла 3 замка, на которые Зара вчера закрыла дверь. Кстати, записку оставить. Взяла на комоде листочек с ручкой и быстро набросала текст, попросив сестру закрыться на все замки, а главное – поставить ключ правильно, чтобы эти мудаки не вошли без приглашения. «Милашка, доброе утро! Ты сегодня совсем рано!» – поприветствовала меня местная бабулька, работающая на рынке уже лет 20, если не больше. «Привет, бабнюр! Да, я решила всех денег сегодня срубить!» – хмыкнула я, доставая из рюкзака ключи. «Давай, давай! А то придет твоя Ленка и все сливки соберет. А вот хренушки ей, мне нужнее!» Я подмигнула улыбающейся бабуле и, открыв замок, распахнула дверь. «Забегайте на чай! У меня сегодня сушки на обед!» «Договорились!» Открыв ролеты и повесив табличку с надписью «Открыто», я прошла за прилавок. Как ожидалось, народ повалил с утра за вкусняшками и горячим чаем. Последняя неделя августа выдалась прохладной, особенно по утрам. И покупатели с удовольствием запасались горячими напитками по пути на работу. Я и сама, как только поток уменьшился, заварила себе своего любимого чая с мелиссой и периодически наслаждалась напитком между визитами покупателей. За работой, приездом торговых агентов и получением товара я не заметила, как пролетела половина дня. Моя смена длилась до 2 часов, а потом приходила сменщица. В целом неплохая девчонка, но жутко ленивая. Передав ей смену, я забрала приготовленные для себя продукты и с чистой совестью отправилась домой. Занесу сестренке покупки и поеду на офис. Сегодня ожидается очередное мероприятие, где снова будут мелькать зажравшиеся мужики со своими шлюшками. Как и ожидалось, Зары дома не оказалось. Зато новое послание в виде записки, вставленной в щель между дверью и косяком, как раз-таки следовало ожидать, кто бы сомневался. Зайдя в квартиру, оперлась спиной о дверь и раскрыла листок. Ничего нового, Напоминание мне о моем долге. Моем. Хмыкнув про себя и смяв записку, сбросила кеды. Некогда размышлять о прошлом. Работа не ждет. «Милана, где тебя носит? Уже начало третьего». «Простите, Тамара Григорьевна, вот». Достала сандалию из пакета, показывая на порванную пряжку. «Хорошо, хоть кеды с собой были». «Иди ко мне. Наш главный организатор – женщина приветливая, добрая и немножечко строгая. Она всегда ругает только за дело. Но и такое случается крайне редко. В основном она всегда нас поддерживает и старается помогать в любой ситуации. Как по работе, так и в личных делах. Что-то случилось?» «Миле, там тебя спрашивает один человек». «Господи, от ее слов у меня мороз по коже пошел. Неужели эти сволочи и здесь меня нашли?» «Но что еще им от меня надо?» «Они решили напоминать о себе каждый час?» «Что за человек?» Решила уточнить, чтобы знать, к чему готовиться. «Мы вчера работали у него на дому». «Майор Бондарев?» Женщина кивнула. «А зачем я ему?» «Сказал по личному вопросу. Иди, девочка. Такие люди ждать не любят». Я нахмурилась. «Это какие такие люди? Пуп земли, что ли?» «Хорошо, сейчас только пакет отнесу в раздевалку». «Миляна, это срочно». «Нет ничего важнее, чем моя любимая работа». Вежливо улыбнулась Тамаре Григорьевне. И, не обращая внимания на мужчину, который ожидал меня в приемной, я пошла в раздевалку. Оставила свои вещи в шкафчике, а когда повернулась, застала у входа того самого мужчину. «Зачем вы пришли за мной?» «Тебя Миляна зовут, верно?» Я хмыкнула и прошла к окну. Попу, упершись в подоконник, сложила руки на груди. «Имя мое вы уже знаете. А зачем я вам понадобилась, не говорите». Он стоял и рассматривал меня с таким любопытством, словно приценивался или раздумывал, подхожу ли я ему в жены. Это было немного странно, но я выдержала его взгляд, максимально делая вид, что мне все равно. Но на самом деле было не очень комфортно. Ощущала, словно он меня раздевает глазами. «Красивый мужик, видный, да еще и при бабле. Чего приперся, спрашивается?» «Ты мне понравилась». Я нахмурилась. Сомнительно, что такому богатому мужчине может понравиться такая простушка, как я. «Не такая уж ты и простушка, да и с характером, судя по всему». «И что дальше?» «Поехали со мной». «Что? То есть вот так просто? Хоть бы цветы подарили». «Если захочешь, и не только цветы». «Послушайте, вы обратились не по адресу, я не продаюсь». «Все бабы продаются. Поехали, и ты не пожалеешь». «Нет, мне не интересно то, что вы предлагаете. И вообще, я думаю, вы ошиблись с организацией. Мы не в притоне, и здесь не предоставляют интимные услуги». Мужчина, чей взгляд наполнился яростью, два шага преодолел расстояние между нами и, остановившись практически вплотную со мной, пальцами подцепил подбородок. Мне в нос ударил терпкий аромат его парфюма. Очень вкусный. Чего нельзя сказать о его обладателе. «Натуральная». Хмыкнул он, заставляя меня нахмуриться еще больше. «Давно не целовал таких губ». И он неожиданно наклонился, едва успел мазнуть своими губами по моим, как я постаралась его оттолкнуть от себя. «И не поцелуете, имейте совесть». «Строптивая. Ну, сколько ты хочешь? За час или два? А может, за всю ночь?» «Убирайтесь отсюда и не смейте угрожать моей начальнице. Она не отвечает за то, что я не хочу трахаться с первым встречным». «Надеюсь, ты передумаешь, когда мы познакомимся поближе». «Я не желаю знакомиться с вами поближе. Уходите!» Рыкнула так, что, наверное, весь офис услышал. «До встречи, Миляна. Я не прощаюсь».